Я чертыхнулась про себя, но уже спустя пару минут была в той самой злополучной квартире, из которой сбежала. Шейк встретил меня у двери и поманил за собой. Нас никто не видел. Вся компания собралась в гостиной и, судя по воплям, играла в покер. «Заходи, дружище». Шейк распахнул дверь в ту самую комнату, где я очнулась, и дурашливым жестом пригласил войти, что я тотчас и сделала. Теперь комната была ярко освещена, и по ней гулял сквозняк из-за приоткрытого окна. Ярослав сидел на диване в той самой комнате, по-мужски широко расставив ноги и положив руки на спинку. Голова его безвольно склонилась к груди, волосы рассыпались по плечам. Рядом на столике стояла почти пустая бутылка из-под виски, кола, а также нечто, напоминающее остатки закуски. Кажется, все то время, пока я искала его, Зарецкий пил. Подозреваю, что с горя. И выпил столько, сколько мое тело выдержать не смогло. Я, крепко стиснув зубы, так что они скрипнули, поправила ему ноги, соединив их вместе. Видя это, Шейк хмыкнул, но промолчал. Сев рядом, я подняла голову Яра за подбородок и заглянула в глаза. «Это ты», — сказал Ярослав с улыбкой, глядя на меня. «Что, напилась?» — ласково спросила я, подавляя желание удушить этого подлеца. Он с довольной улыбкой закивал и попытался меня обнять. «Мне так страшно. Очень. Я боюсь ведьму», — сказал он и вдруг обхватил мое лицо ладонями, так что его перекосило. «Спаси нас!» А после Ярослав зашептал мне на ухо. «Я искал тебя, а ты куда-то пропала. Я поехал сюда, а тебя уже не было. Мне правда страшно!» Я с трудом отлепила его руки от лица, положила как куклу на диван и оглянулась к ржущему Шейку. «Ты зачем ее напоил?» В моем голосе были злость и усталость. Надо забрать этого идиота отсюда, пока он всему свету не растрепал об обмене. И, скорее всего, забирать придется к себе домой. «Я? Она сама?» — возмутился Шейк. «Просто меры не знает, вот и все. А так мы даже с Настей твоей поболтали. Забавная девчонка, чем-то на тебя походит». «Как мне ее отсюда забрать?» — беспомощно посмотрела я на Зарецкого, который, свернувшись калачиком, что-то бормотал себе под нос. Я никогда не напивалась до такого состояния. Как он вообще мог так поступить с моим телом? «На плечо и пошел», — пожал плечами Шейк. Я решила воспользоваться советом и с третьего раза все же закинула несопротивляющегося Зарецкого на плечо, понимая, что сил у меня заметно прибавилось. Зарецкий висел на плече, как тряпичная кукла, безвольно опустив руки и свесив ноги. Я заботливо поправила сползшее платье и, слегка покачиваясь, потащила свою ношу к дверям. «Может, тебе ее просто на руки взять?» — спросил Шейк озадаченно, открывая дверь. «Может быть», — ответила я, пытаясь нести свое тело максимально осторожно, однако в прихожей едва не споткнулась о чей-то кроссовок и не упала вместе с Яром только благодаря помощи Шейка. Я быстро обулась, положив Зарецкого на пол. Нашла свою обувь, обула и его, чувствуя, как прожигает мне спину подозрительным взглядом Шейк. «Не могу же я ее без обуви тащить?» — сердито спросила я, обернувшись. «А я ничего и не говорю», — хмыкнул парень. «Просто это так трогательно. Мой брезгливый друг Ярик обувает пьяную девушку. Пойдем, я с тобой спущусь, помогу ее дотащить», — проявил он великодушие. «Стоп!» — раздалось за нашими спинами до того, как Шейк открыл замок. Мы синхронно обернулись и увидели того самого ненормального, который привязался ко мне на кухне, решив вступиться за честь рыжеволосой вружки. «Сам пришел!» Темноволосый парень, так желающий поговорить со мной, стоял напротив, нехорошо ухмыляясь, а за его спиной нехорошо лыбились его приятели. Все они были не особо трезвы и, как следствие, более агрессивны. Я шестым чувством ощущала эту агрессию, исходящую от них, и мне стало не по себе. К тому же тело Зарецкого, словно почувствовав неладное, вновь напряглось, готовясь отражать, если надо, удары. И наносить их. «Нехорошо обманывать», — заявил молодой человек, которого я обманула. «Я с тобой поговорить хотел. Слишком уж ты борзый. А ты сбежал, как трусливая собака». «У нас вышел неоправданный и бессмысленный конфликт. Прошу извинить», — — сказала я твердым голосом, уверенная, что слова могут помочь делу. Однако слова были расценены совсем иначе, как признак слабости. «Конфликт?» — насмешливо спросил парень, которого мой обман так задел. «Это был не конфликт. Ты просто нарвался, парниша». «Никаких драк в моем доме!» — тотчас появился словно из ниоткуда хозяин квартиры. «Хотите разборок? Разбирайтесь на улице!» «Я выйду с девушкой, посажу ее в машину и разберусь», — торопливо пообещала я. «Выходите через 20 минут». Я была серьезна как никогда, а это восприняли как издевательство. Темноволосый парень решил, что я смеюсь над ним, и обозлился еще больше. Шагнул ко мне и схватил за ворот футболки так, что затрещала ткань. Рука Ярослава тотчас метнулась вверх и вцепилась в его воротник. Кровь внутри клокотала, плечи свело от напряжения. «Слушай ты, клоун, решил, что тебе все можно?» — презрительным тоном спросили у меня. Я криво улыбнулась. «Отпусти его!» — вмешался шейк, который вроде бы еще минуту назад был весел, а теперь сам едва ли не светился от злобы. Шейка послали. Темноволосый идиот замахнулся и, наверное, попытался бы ударить меня, но в это время Зарецкий, сидящий на полу, открыл глаза. Мутным взглядом он обвел людей в прихожей, кажется, даже оценил происходящее, и вдруг, схватив с пола чей-то слепон, с размаху метнул прямо в голову моему сопернику. Тот, не ожидая подобного, отшатнулся. Обувь попала ему прямо в темечко. Ярослав встал, опираясь о стену, широко расставляя ноги и грозно глядя на противников. А после достал из моей сумки маникюрные ножницы. «Иди сюда», — поманил он моего соперника весьма фривольным жестом. «Сейчас обрежу все, что болтается». После, выдав сложнейшую нецензурную конструкцию, Зарецкий направился вперед. Я с трудом удержала его. Ярослав же удерживаться не хотел и рвался в бой, чикая ножницами. Он орал что-то невразумительное и, если честно, произвел впечатление не только на меня, но и на парней, которые страстно хотели поговорить со мной. В какой-то момент Ярик едва ли не бросился на темноволосого, который явно не знал, как реагировать на пьяную девушку, и мы с шейком не без труда оттащили его. «Я же сказал, никаких драк в моем доме!» — опять заорал хозяин. «Вы с ума сошли?» «Да я с ним на улице поговорю один на один, без этой ненормальной». Вышел из себя темноволосый, который так отчаянно хотел реванша. «Если ты с ним поговоришь, я тебе отвечаю, в моей квартире тебя больше не будет», — не выдержал хозяин. «У меня вообще-то день рождения, а не бои без правил». «Да он меня идиотом выставил, девушку ударил», — не унимался тот. «Снимай штаны, скотина», — почикал ножницами за моей спиной Ярослав, который, видимо, решил, что меня надо защитить, пусть даже если мы и обменялись телами. «Чувак, уходи!» — шепнул мне хозяин квартиры, который очень не хотел конфликтов. «И девчонку свою забирай, она помешанная какая-то!» И мы действительно смогли уйти. Я, Зарецкий и шейк. Не знаю, что сделал хозяин квартиры, но за нами следом, слава богу, никто не побежал. А я умудрилась вырвать из рук Яра ножнички. Только вот рот ему удалось заткнуть не сразу. Мы вышли из дома, положили Зарецкого на лавочку, вызвали такси и вместе уехали прочь. Сначала машина завезла домой шейка, потом меня и Зарецкого. Я вышла из машины и, тяжело вздыхая, не без помощи водителя, вытащила спящего Ярослава наружу. Взяла на руки и понесла в подъезд, умудрившись легонько ударить его ногами об косяк, а потом, едва не задев головой о стену. До квартиры свое тело я донесла не без труда, проклиная все на свете. Пришлось позвонить. Своими ключами открыть замок было нереально из-за занятых рук. Дан отпер дверь почти сразу же и с огромным недоумением уставился на меня, а потом и на мою ношу, которая сладко спала на моих руках. Брови его поползли вверх. «Привет», — сказала я хмуро. «Принимай подругу», — упилась в хлам. «Что? Она такая пьяная?» Недоверчиво протянул Даниил, не понимая, что происходит, но в квартиру пустил. Даже взял на руки мое несчастное тело и утащил его в мою комнату, бережно положив на диван. Я прошла следом. Забывшись, села рядом и стала снимать с Ярослава обувь. «Ты что с ней сделал?» — спросил Дан озадаченно. Он вежливо меня подвинул и сам занялся обувью. Я даже почти умилилась. Защищает, как-никак, от возможных посягательств на девичью честь. «Ничего я с ней не делал», — поморщилась я. «Она сама с собой сделала все, что могла». «Ты мне нормально расскажи», — нахмурился Дан. Было видно, что он беспокоится. «Позвал ее на свидание. Кто ты? Ее же Карл позвал», — перебил меня Даниил, который был в курсе всего. «Я и говорю», — не растерялась я. «Карл позвал Настю на свидание. У них что-то пошло не так, и она позвонила мне. Попросила приехать. Я приехал, а она пьяная. И Карла нет». «Настя никогда в жизни так не напивалась», — ошарашенно глядя на мое тело, сказал друг. «Что он ей сделал? Что вообще происходит?» Я пожала плечами. «Я приехала, а она уже лыка не вязала. Останусь у вас на ночь», — сообщила я опешившему Дану. «А утром поговорю с Настенькой». «Оставайся», — растерянно отозвался тот. «Уверен, что Настя не будет против». «На все 100», — усмехнулась я. «Настя завтра получит по 1-е число». «С Настей спать не позволю», — заявил вдруг Дан. Я едва не поперхнулась от возмущения. «Мы не спим», — процедила я сквозь зубы. Друг покачал головой. «Кто о чем, а... впрочем, неважно». Не стал прибегать он к народной мудрости. «Я имел в виду, что спать вместе на одном диване вы не будете». «Его можно разложить», — пожала я плечами, не видя в этом никакой проблемы. «Не на полу же мне спать в собственном доме». «А ты откуда знаешь?» — внимательно посмотрел на меня Дан. «Приятель, пойдем-ка на кухню поговорим. Пусть она спит». Если честно, мужские разговоры меня уже порядком достали. Но я встала и направилась следом за другом. Даниил жестом предложил мне сесть за стол и сам сел напротив. «Слушай, Ярослав, объясни-ка мне, что у вас с Настей происходит?» — спросил он меня с подозрением, глядя в лицо. Взгляда Дан не отводил, а тон его был сух. «Что-то странное», — честно сказала я. «Конкретнее». «Да какая тебе разница?» «Мы не можем друг друга понять», — осторожно произнесла я, по старой привычке обводя пальцем шоколадный узор на бежевой скатерти. Дан, заметив этот жест, явно пришел в недоумение, а я, поняв, что могу проколоться, спрятала руку. «Я вас тоже понять не могу», — признался Даниил. «Давай ты расскажешь обо всем не так отвлеченно, ок?» Я замолчала, лихорадочно обдумывая, чтобы такого сказать. «План. Мне нужен был план, по которому можно было действовать. В экспромте я часто терялась». «Мне ты можешь рассказать?» Не так понял мое молчание Дан. «Мы любим друг друга», — решилась я. «Но в наших чувствах есть сложности». «Какие?» — положил подбородок на сцепленные кисти рук Даниил. «Настя — преподаватель. Я — ее студент». Не смогла найти ничего лучшего я в своих жалких объяснениях. «Мы постоянно ссоримся, выясняем отношения, выясняем». Тут я замолчала, пытаясь придумать хотя бы еще один весомый аргумент, и почему-то мне вспомнилась ночь у озера, когда мы целовались, а Яр оказался уложенным спиной на землю. «Что выясняете? Кто будет сверху?» — сообщила я, и только потом поняла, насколько это глупо. «То есть кто лидер?» — тотчас поправилась я. «Тогда у тебя нет шансов», — почти с сочувствием сказал Даниил. «Это же Настя! Ей нравится быть главной». И он вдруг улыбнулся. «Просто соглашайся с ней чаще и не спорь по пустякам. Я всегда так делаю, когда встречаюсь с девушками». «А ты разве не с парнями встречаешься?» — вырвалось у меня. Дан поморщился. «Какая тебе разница?» «В общем-то, никакой», — соврала я. «С какими там он еще девушками встречается? Я, кажется, что-то не понимаю». «Тогда лучше не лезь в мою личную жизнь, а расскажи о своей», — хмыкнул Дан. «Я так и не понял, почему напилась Настя. Карл не похож на того человека, который обижает девушек. А Настя не похожа на ту, которая будет напиваться из-за каких-то там мужиков. Она очень сильная девочка», — добавил он, и я почувствовала благодарность и нежность. А потому улыбнулась Даниилу. Возможно, делать этого не стоило, потому что друг нахмурился. «Я не знаю, что между ними произошло», — На этот раз я не соврала. Мне самой было интересно, как Яр вывернулся из объятий Карла. Завтра Настя проснется и спросишь сам. «Так ты, значит, любишь ее?» — задумчиво сказал Дан, откинувшись на спинку стула и вытянув ноги. «Люблю», — вздохнула я. «А она тебя?» «И она меня. И вы все время ссоритесь?» Я кивнула. «У меня такое чувство, что ты меня разыгрываешь», — признался Дан. «Настя не из тех девушек, которые сходят с ума от любви. Да и ты, если честно, на прекрасного принца не тянешь. Прекрасные принцы живут в сказках, а я реальный человек. Со своими недостатками и достоинствами», — отвечала я, как-то забывшись на миг, что стала Зарецким. «Надеюсь, ты понимаешь, что я выигрываю у любого принца хотя бы тем, что не сошел со страниц книги, а имею плоть и кровь». Даниил только хмыкнул. «Я ничего не имею против тебя. Хоть и помню, как позапрошлой зимой ты испортил Насте день рождения. А потом из-за твоих дружков нам пришлось платить ментам штраф. Но не думай, что у Насти никого нет. У нее есть я. Есть наши друзья. И мы не дадим ее в обиду. Усек?» «Усек», — отвечала я, вдруг понимая, как сильно я люблю друзей. «Я рад, что у Насти такие друзья», — сказала я честно. И Дан почувствовал мою искренность. Мы разговаривали недолго, еще минут 20, а после направились спать. Даниил, как тетушка Хлопотунья строгих правил, охранял мое тело от любых возможных посягательств, а потому заснуть сегодня на своем любимом диване мне не дали. Постелили на полу в комнате Дана. Уступать свой диван случайному гостю он тоже не собирался. Слишком ценил комфорт. Да я и не настаивала. Легла на матрас и накрылась одеялом. В сон я провалилась с надеждой, что проснусь прежней. Вновь обрету свое тело с первыми лучами солнца. Однако этого не случилось. Спала я плохо, то и дело просыпаясь. Из-за непонятных ночных шорохов, из-за шагов соседей наверху, даже из-за дыхания Дана. И каждый раз, стоило мне открыть глаза, я хваталась за лицо и принималась ощупывать его, моля, чтобы оно стало прежним. Под утро я проснулась из-за гулкого грома и поняла, что организм Зарецкого возжелал пойти в туалет. Некоторое время я боролась с собой, прежде чем отважилась на сие действо уже во второй раз. Я говорила себе, что все хорошо, что это просто физиология, присущая любому живому организму, и мне не стоит заострять на этом внимание. Однако страх и брезгливость полностью никуда не исчезали. Потом я долго стояла в ванной комнате, сначала плеская в лицо холодную воду, а после разглядывая себя в зеркало. Зеркало хотелось разбить на тысячи сверкающих осколков, наступить на них и топтать, слыша звонкий хруст, однако я сдержала себя. И глянув последний раз на бледное испуганное лицо Ярослава, я по привычке направилась в свою комнату. Там я рухнула на кровать и заснула, положив ногу на что-то мягкое и теплое. А за окном сверкали молнии и лил дождь. Проснулась я рано, непривычно лежа на спине, закинув одну руку за голову. Было жарко. Кто-то накрыл меня одеялом до самого подбородка. Казалось, что меня прожигают взглядом, однако все, на что меня хватило, приоткрыть глаза, увидеть белый потолок и закрыть глаза снова. Спать хотелось со страшной силой. Кто-то подул мне в лицо, и я заворочилась, натягивая одеяло до носа. Мне не хотелось вставать. Мне хотелось спать. Спать, спать и спать. Желательно много часов подряд. И чтобы никто ко мне не приставал. «Вставай!» — пропел кто-то моим голоском. Я, вздрогнув, тотчас распахнула глаза, подскочила и встретилась взглядом с Зарецким, который сидел на полу, подогнув колени, и смотрел на меня не самыми добрыми глазами. Круги под глазами, бледная кожа, распущенные порядком растрепанные волосы и изрядно помятое платье дополняли образ юной ведьмочки. «Доброе утро», — сказал он насмешливо. «Что ты тут делаешь?» — выдохнула я, не сразу придя в себя. А после воспоминания навалились огромным снежным комом, и я с горечью поняла, что так и не обменялась телами с Ярославом. «Господи, лучше бы я не просыпалась. За что мне это?» «Я думал, ты мне ответишь на этот вопрос», — — сказал Зарецким вредным голосом и потряс меня за плечо. «Эй, не засыпай! Я, конечно, понимаю, что я сова, но попробуй сопротивляться!» В его голосе звучало злорадство. Я, щурясь от яркого дневного света, села. Желание заснуть не проходило, и моя голова то и дело клонилась то к одному плечу, то к другому. Мне, жаворонку, такие муки были в новинку. Обычно я просыпалась по звонку будильника и вполне бодро начинала собираться. Сейчас окончательно прийти в себя помогла мысль о том, что мы вновь оказались в телах друг друга. То ли колдовство, то ли безумие, одно на двоих не отпускало нас. «Мне плохо», — жалобно сообщил Ярослав. «Во рту сухо, как в пустыне, и голова трещит». «Еще бы, какого черта ты вчера напился?» — спросила я сердито и неожиданно широко зевнула, рассмешив Ярослава. «Я выпил немного и даже сам не понял, когда опьянел». «А какого ты спала со мной?» — спросил он, прищурившись. «Притащилась посредине ночи и рухнула на меня. Твое жалкое тельце едва не треснуло». «Что ж ты меня не разбудил?» — злобно поинтересовалась я. «Как-никак ты в моем теле. Я решил, что мое тело должно спать с комфортом», — пояснил высокомерно Зарецкий. «Кстати, ты раздеться не могла? Или всегда спишь в одежде?» Я и правда осталась в футболке и джинсах. Даже носки снимать не стала. «А ты в чем спал?» Подозрительным взглядом окинула я Зарецкого, который сидел все в том же синем платье, которое я надевала вчера на свидание с Карлом. Стоило мне подумать о немце, как сердце мое сжалось. «Бедный Карл. Опять у нас все сорвалось». Хотя, насколько я помню, его близость не доставила мне особого удовольствия. «В этом и спал», — буркнул Яр. «Отвратная одежонка. И тут все жмет», — потянул он за лямку лифчика, которая выглядывала из-под него. «Наверное, циркуляция крови нарушена». «Слушай, а в груди есть вены?» — с искренним беспокойством спросил он. «А то вдруг там что-нибудь пережало». И он снова дернул за лямку. «Прекрати», — предупредила его я, не без труда поднимаясь на ноги и поднимая с пола Зарецкого, рассудив, что не стоит ему там сидеть. А после, как могла, поправила ему волосы, убрав их за спину. Волосы слабо пахли сигаретами. Видимо, вчера вобрали в себя дым в той квартире. Однако вместо привычного отвращения я почувствовала странное желание закурить. «Этот малолетний дурень еще и курит, что ли?» «Сними с меня эту хрень!» — потребовал Ярослав и опять потянул себя за злосчастную лямку. «Немедленно!» «Сниму!» — пообещала ему я, убирая его руку подальше, дабы он ничего мне не порвал. Я ненавидела, когда кто-то портил мои вещи. А у Зарецкого было что-то вроде мании разрушения. «Стой спокойно, детка!» Только и смог сказать Дан за нашими спинами, который незаметно вошел в гостиную, служившую мне спальней. Я испугалась, но ничем не выдала себя. «Привет!» — тепло улыбнулась ему я и незаметно ткнула в спину Зарецкого, чтобы и он поздоровался. «Здорово, чувак!» — отозвался тот нервно и зачем-то помахал рукой. «А ты откуда здесь?» «Еще не протрезвела?» — грозно осведомился Дан. «На работу-то собираешься?» Я взвыла про себя. «Точно! Работа! Мне нужно было приехать в редакцию!» «На какую?» — в это время ляпнул Зарецкий, в который раз демонстрируя свою непревзойденную глупость. «А, я же училка! То есть...» — немедленно поправился он. «Препод! Надо собираться в универ! Сколько время?» «Без 15:09», — отчеканил Дан, развернулся и ушел, бросив, что так и быть, кофе он нам сварит. «Блин, я в универ опоздал!» — выдохнул Зарецкий и тотчас сам себя успокоил. «Хотя какая теперь разница? Я ведь больше не я. Слушай, сходи в универ, а? На первые две пары плевать, а на третьей на конституционном праве отмечают. Если пропусков нет, то можно полуавтомат получить». «Блин, как голова болит!» — прижал он к виску кончики пальцев. «А ты за меня что, на работу пойдешь?» — волком глянула я на этого болвана. «Пойду!» — с вызовом заявил он. «Нет!» — тотчас воспротивилась я, прикинув, как Зарецкий опозорит меня. «Ты сейчас позвонишь главредактору и скажешь, что я заболела. И будешь сидеть дома до тех пор, пока мы не поменяемся, понял?» «Не понял», — ощетинился Зарецкий. «Какого ты командуешь?» «Просто я умнее тебя», — пояснила я ему с раздражением. В теле Яра я становилась куда более эмоциональной. «Прими это и слушайся. Сейчас позвонишь, мы позавтракаем и поедем к этой проклятой ведьме», — стала перечислять я. «Сначала ты сходишь на конституционное право», — уперся Зарецкий. «Я хочу полуавтомат. Там препод жесть». «Да как тебя могут сейчас волновать такие вещи?» Не понимала я, всею душой стремясь к Джульетте, которая точно знала, в чем секрет наших перемещений. «Очень просто. Я, знаешь ли, уверен, что мы вернемся обратно», — объявил Зарецкий. Я не стала спорить с ним, не видела в этом смысла. Села на диван, привычно сведя колени вместе, что вызвало у Ярослава неоднозначную реакцию. «Не делай так на людях», — попросил он меня со смешком. «Люди сделают неправильные выводы». «Вчера ты что-то о подобном не заботился», — отозвалась я, вспомнив, как этот идиот широко расставлял ноги, сидя на диване. Оставалось надеяться, что шейк ничего не видел. «Я вообще смутно помню, что было вчера», — признался Зарецкий. «Еще бы!» — с сарказмом воскликнула я. «Ты же напился! Ты не имел права напиваться в моем теле!» «Я не знал, что делать!» — развел он руками в стороны. «Расскажи, что было», — потребовала я. Лицо Ярослава перекосилось от болезненных воспоминаний. «Я люблю женщин», — сказал он зачем-то и насупился. «И что?» — не поняла я. «И то!» «Подожди», — вдруг разобрал меня смех. «Ты хочешь сказать, что...» «Что твой урод поцеловал меня, то есть тебя!» — с отвращением отозвался Зарецкий. Кажется, эти воспоминания были для него болезненными. Я мгновенно представила, как брутальный Карл тянется к замершему от испуга Ярославу, который в моих фантазиях имел свою внешность, но обряжен был почему-то в женскую весьма кокетливую одежду преимущественно розового цвета. И весело рассмеялась. Кажется, раньше моя фантазия не была столь яркой и образной. «Не смешно», — отозвался Зарецкий с обидой. «Я ему врезал, и этот придурок стал меня хватать, прижимать к себе и нести какую-то чушь. Но я ему еще раз врезал», — похвастался он, — «и убежал. Как ты вообще ходишь на этом кошмаре?» «На каком?» — не сразу поняла я. Меня одолел новый приступ смеха. «Обувь на каблуках», — процедил Зарецкий. «Смейся, смейся. Кто много смеется, тот много плачет потом». «Боже!» — не могла я остановиться, хоть и очень хотела этого. «Ты как ворчливая бабка». «Дура!» Тотчас наградил меня новым званием Зарецкий. «Между прочим, я упал дважды и колено разодрал», — выставил он вперед мою собственную ногу. На колени и правда были царапины. А вот тонких капроновых колготок телесного цвета не было. И я только сейчас это заметила. «А колготки куда дел?» — перестав смеяться, поинтересовалась я. «Ну, они порвались, я их в кустах и снял», — признался Ярик. А потом вызвал такси и поехал туда, где должен был быть. А позвонить тебе не мог, потому что ты даже не удосужилась взять телефон с собой. Я искал, искал, мобильника нет». «Ты его потерял!» — крикнула я, не в силах сдерживать гнев, который пришел на смену смеху. «Ты потерял мой телефон! А я приехала и нашла его в траве!» «Ну, нашла же!» — ничуть не смутился парень. «Что-что, а его наглость осталась при нем». «Сама, наверное, и потеряла. Лучше расскажи, что ты вчера на квартире у Ромыча сделала». «У какого Ромыча?» — не сразу поняла я. «У которого день рождения был. Ты опять попыталась влезть в драку, агрессивная ты наша. Совсем, что ли? Свое тело не жалко, так мое можно в расход пустить?» — принялся возмущаться Ярослав. Оказалось, кое-что он все-таки помнил. Как Зарецкий мне поведал, он почти сразу же поехал в тот дом, где праздновался день рождения друга, но меня там не обнаружил, а потому пристал к шейку. Выпил немного, и его понесло. Как мы уезжали, стерлось из его памяти, в себя Зарецкий пришел на моем диване с головной болью и сухостью во рту. Главредактору он все же позвонил и зачитал по бумажке то, что я ему написала, велев несколько раз повторить перед звонком, чтобы речь его была как можно более естественной. У Яры, надо сказать, получилось не так уж и плохо. По крайней мере, главредактор, дама в годах, которая всегда относилась ко мне благожелательно, пошла навстречу, пожелала скорейшего выздоровления и сказала лечиться сколько нужно. На этом наши и без того скромные успехи закончились. Я планировала ехать к треклятой Джульетте, а Зарецкий уперся со своим конституционным правом. Я хорошо понимала, что он цепляется за привычные ему вещи в надежде, что мы снова вернемся в наши тела, но еще более хорошо я понимала, что, возможно, этого не произойдет. К тому же странные кольца отказывались сниматься с пальцев. И с моего, и с его. «Хорошо», — устало согласилась я. «Я съезжу на твою третью пару, а потом мы поедем к Джульетте». «И как мы до нее доберемся?» — полюбопытствовал порядком уставший Ярослав, который успел переоблачиться в легкий халатик, а теперь терпел, пока я расчесывала его. «На автобусе», — пожала плечами я. «Только нам по лесу придется 10 км пройти». «У меня есть машина», — недовольно признался Зарецкий. «Можно на ней поехать». «Замечательно», — обрадовалась я. «Вы кофе пить будете или нет?» — заорал откуда-то с кухни Дан, которому надоело меня ждать. Я затянула волосы Ярослава в высокий хвост, и мы пошли на кухню. Все те минуты, что мы провели там, друг странно косился то на меня, то на Зарецкого, который припал к кофе, как козлик к луже. А потом спросил: «Вы опять пара?» «А?» — не понял Яр. И изъяснился весьма путанно. «Ну, типа того. Как бы да». «И этот человек преподает студентам литературу», — хмыкнул Даниил. «Мы вместе», — подтвердила я. «Любовь, все такое?» — вставил Ярослав и в знак невероятной симпатии потрепал меня по плечу. «Он у меня самый лучший». «Ты как будто бы еще пьяная, Настя», — покачал головой Дан. «Что вчера произошло? Из-за чего пила?» Ярослав поморщил носик, я никогда так не делала, и выдал: «Он ко мне приставал». «Кто?» — одновременно с Даном спросили мы. «Немец», — отозвался Зарецкий беспечно, грызя печеньку. «Сначала все было нормально, а потом он как: давай меня лапать. Тут и тут». Положил он сначала одну руку на грудь, а потом и вторую. «И даже...» Я пнула его под столом, и еще одно место гипотетических приставаний Карла Яр показывать не стал. Вновь присосался к кофе, а потом недовольно поморщился. Я же вновь ощутила странную потребность закурить. «Не понял», — посуровил Дан. «Карл к тебе приставал?» Я снова пнула открывшего было рот Зарецкого, который явно хотел очернить несчастного Карла еще больше, и тот нехотя сказал: «Я пошутила. Ха-ха. Просто мы с Карлом поругались. Отвратительный тип, надо сказать. И все время лез целоваться. Я его послала и напилась с горя. Но тут приехал мой отважный рыцарь», — насмешливо посмотрел Ярослав на меня, — «и спас. То есть отвез домой». «Все с вами ясно, голубки», — покачал головой Даниил. Кажется, он считал, что мы слегка не алло. Из квартиры он вышел первым. Пора было ехать на какую-то фотосессию. Мы же выкатились из квартиры только спустя полчаса. Если я покорно надела то, в чем был Зарецкий вчера, то он устроил чуть ли не скандал. То кофта для него была слишком прозрачной, то юбка слишком короткой, то брюки слишком обтягивали. Краситься он отказался категорически, заявив, что хватит с него расчесывания. И максимум, на что согласился, так это дезодорант. На духи, косметичку и небольшую шкатулку с украшениями, которых у меня было немного, Ярослав смотрел с презрительной опаской, совсем забыв, как вчера размахивал моими маникюрными ножницами. В результате он выбрал джинсы, рубашку в клетку и кеды. А еще разрешил нацепить на руку мои часы. Они показались его высочеству не слишком женскими. Пока мы собирались, зарядился его разряженный телефон. Зарядное устройство пришлось позаимствовать у Дана. И когда мы уже выходили из квартиры, Ярослав замешкался, глядя в экран мобильника. Глаза его расширились от ужаса. Как оказалось, все утро ему звонили родственники, узнавшие, что парень не ночевал дома. Естественно, дозвониться до него они не могли, а потому, думаю, были крайне злы. «Мне крышка», — убитым голосом сказал Ярослав. И тут, как назло, его телефон ожил. Вновь стала звонить мать. «На!» — сунул мне в руку телефон парень. «Ответь ей. Скажи, что сейчас буду дома. И не спорь, умоляю. Отвечай. Что смотришь, как баран на новые ворота?» Я покачала головой, но все-таки приняла звонок. «Ярослав, ты где?» — послышался взволнованный женский голос. Я откашлялась и послушно ответила. «Я скоро буду дома». «Ты с ума сошел?» — осведомилась сердито женщина, но в голосе ее звучало облегчение. «Ты где был всю ночь? Почему нам ничего не сказал?» «Уснул на дне рождения друга», — сказал я, несколько теряясь. Как разговаривать с матерями, я не очень понимала. «Врать некрасиво», — заявила женщина. «Ты меня ужасно разочаровал». У Ярослава, который подслушивал разговор, прижавшись ухом к другой стороне телефона, вытянулось лицо. Кажется, такие разговоры ему не нравились. «Мы ведь с тобой столько раз говорили о доверии, Ярик», — продолжала его мать. «Я столько раз тебя просила, если ты где-то задерживаешься или не приходишь ночевать, скажи мне. Неужели так сложно сделать один звонок? Это ведь вопрос 30 секунд». «Я очень волновалась. Думала, ты пришел поздно вечером, а твоя кровать даже не расправлена. И дома тебя не было. Я тебе с 6 часов звоню, а ты не отвечаешь. Еще и университет решил прогулять». «Извинись», — шепнул мне Яр. Я удивленно на него взглянула. «Извинись», — толкнул он меня локтем в бок. «Извини», — покорно проговорила я. В конце концов, Зарецкому лучше знать, как общаться со своей матерью. «Нам предстоит серьезный разговор, Ярослав. Жду тебя дома», — сказала женщина и повесила трубку. Голос у нее был какой-то совершенно уставший. «Вызываем такси, едем ко мне», — решительно сказал Зарецкий. «На автобусе дешевле доехать», — поморщилась я. «И в 3 раза дольше. Пришлось уступить и вызывать такси. В конце концов, хозяин барин». С таксистом, который домчал нас до дома Зарецкого за 20 минут, умудрившись проскочить по утрам ранние пробки, мы рассчитывались деньгами Ярослава.